Глава 6. Эдмунд. Когда за Кайрином закрылась дверь, Эдмунд возмущенно обернулся к матери и тете. Они ошеломленно смотрели вслед ушедшему, будто надеялись, что он сейчас вернется и все им объяснит. Да, еще и невесту приведет. Эдмунд в бессильной ярости стиснул кулаки. Да нет у кузена никакой невесты. Он был твердо в этом уверен. Как и в том, что эту небылицу Кайрин нагородил, чтобы его больше не пытались свести с Агной и Криле. Ненавистный Кайрин де Льюис. Мало того, что ему повезло родиться драконом, так он еще и совершенно не ценит выпавших ему по этому праву привилегий. Какую-то свободу захотел. Мир, видите ли, посмотреть этому глупцу вздумалось. Вот если бы Эдмунд оказался на его месте. Но жизнь была к нему несправедлива. Он всего лишь человек. Да, пусть наделенный магическим даром, но в нем нет ни драконьей силы, ни выносливости, ни шанса на долгую жизнь. Как-то вышло так, что все мужчины из их рода, которым не выпала удача менять человеческий облик на драконий, с каждым поколением становились все слабее и слабее. И пусть пока у Эдмунда не было проблем со здоровьем, он не сомневался, что со временем его постигнет та же судьба, что и его отца, а также отца самого Кайрина. «Невероятно!» Тетушка прижала руки к груди. «Мой сын скрывал от меня тот факт, что влюбился в какую-то девушку, да еще и дал ей обещание, что женится на ней. И когда, спрашивается, он собирался нас с ней познакомить?» «И вправду возмутительно», — поддержала ее матушка, бросив взгляд на разозлившегося Эдмунда. Она всегда чутко угадывала, когда у сына дурное настроение, и старалась его подбодрить. «Послушай, дорогая Аннабель, а ты не думаешь, что на самом деле невесты у Кайрина нет?» «Считаешь, что мой сын еще и обманщик? Невозможно. Что бы сказали об этом его отец и дед?» «Постой, успокойся. Мы должны потребовать, чтобы он познакомил нас с этой неизвестной девушкой. Пусть пригласит ее сюда, в замок. Сейчас в академиях каникулы. Но и Агну Крилли тоже нужно позвать. А там уж присмотримся и разберемся, какая из двух невест достойнее. Женитьба дракона, главы рода де Льюис, не только его личное дело, но и семейное. Кайрин просто еще слишком молод и не понимает этого». «Верно, верно», — закивал Эдмунд. «Простите, что вмешиваюсь, дражайшая тетушка, но так оно и есть. Будь я на его месте, никогда ни за что не давал бы обещания взять кого-то в жены без вашего разрешения и благословения на брак». «Мой умный сынок», — улыбнулась ему мать. «В самом деле, Аннабель, скажи Кайрину, что так дела не делаются. Вот как вернется, так сразу и поговоришь с ним». «Я даже не знаю, куда он пошел», — всплеснула руками тетя. «А вдруг он на нас обиделся? Или вовсе решил уехать на праздники к этой своей невесте?» «Я его найду», — поднялся с места Эдмунд. «Если понадобится, обойду весь город». А уехать прямо сейчас он не мог. Ему бы для этого потребовалось взять экипаж. Но у кучера сегодня выходной. Уже почти стемнело, летает Кайрин в зимнее время тоже только днем, не по ночам. «Хорошо, найди, пожалуйста», — согласилась тетушка Аннабель. «Но как же ужин? Поужинай сначала». «Поем, когда вернусь». Выйдя из замка, Эдмунд пожалел, что отказался от ужина. Днем был всего лишь легкий морозец. Но сейчас ветер усилился и пробирал до костей, несмотря на теплую одежду. Это было еще одним поводом позавидовать кузену, которому, благодаря драконьей крови, любые холода были нипочём. В такое время улицы Айсверна были почти пустыми. Лишь несколько прохожих торопливо прошагали мимо. Дойдя до площади, на которой недавно нарядили елку, Эдмунд остановился. Кайрину нравилось это место. Собственно, эту традицию с елкой он сам и придумал, подглядев ее в другом, более крупном городе, рядом с которым находилась его академия. Сейчас площадь являлась тем местом, куда полюбила приходить местная молодежь, чтобы провести время на свежем воздухе. Но в такое время все лавочки были уже пусты. Эдмунд поюжился и, оглядевшись, подумал, что нужно перекусить в каком-нибудь ресторане. И обязательно выпить там горячего клюквенного пунша. Шейлин. «Так как, мы идем ужинать?» — поторопил ее с решением Кайрин. Шейлин сделала глубокий вдох и закашлялась от попавшего в горло холодного воздуха. Поднялся холодный ветер, насквозь продувая всю площадь и забираясь под тонкую накидку. Вот бы сейчас теплый полушубок, как у той девушки, которая наряжала здесь елку. Если она немедленно не согреется, то совершенно точно простудится и заболеет. «Идем», — решительно произнесла Шейлин, посмотрев на дракона, который в ответ без лишних расспросов поднял с земли ее саквояж и зашагал вперед. Шел он быстро, она за ним поспевала с трудом. Но с каким же облегчением выдохнула, когда они оказались на пороге расположенного неподалеку ресторана, где сразу же пахнуло теплом, специями и вкусной едой. У Шейлин требовательно забурчало в желудке, и она смущенно закусила губу, подумав, что выглядит сейчас голодной бродяжкой, которую Кайрин де Льюис привел сюда из жалости. Впрочем, если официанты об этом и подумали, то ничем не выдали своих мыслей. Они вежливо и с поклонами проводили дракона и его спутницу к столику и спросили, что им принести. Спутник девушки тут же сделал заказ, и вскоре перед ней уже стояло принесенное первым делом горячее какао. Себе Кайрин заказал клюквенный пунш. Шейлин обхватила чашку ладонями и вдохнула сладкий аромат пряной корицы и растопленного шоколада. «Спасибо», — от души поблагодарила она, чувствуя, как постепенно тепло проникает под кожу. Точно чья-то ласковая рука касалась ее плеч, рук, волос. В ресторане было уютно. И снаружи, и изнутри его щедро украсили хвоей, астралистом и омелой, красными и зелеными лентами. В уголке стояла фигурка новогоднего эльфа с мешком подарков за спиной. «Вы уже слышали, как меня назвали на площади», — проговорил дракон. «Но я все же представлюсь еще раз. Я Кайрин де Льюис. А как ваше имя? Вы мне его до сих пор не назвали». «Шейлин Холмс». «Так что привело вас в Айсверн, мисс Холмс?» Опустив взгляд, Шейлин помедлила. Было отчего-то стыдно признаваться в собственной наивности и доверчивости. Сначала поверила, будто ей адресовано чужое письмо. Потом стала жертвой наглой кражи. Но Кайрин так участливо на нее смотрел и был так к ней добр, что оставить его без ответа было бы неправильно. Да и обратиться за помощью ей больше не к кому. Собравшись с мыслями, Шейлин начала рассказывать. С самого начала. Она поведала о своих запросах, которые отправляла, чтобы найти хоть каких-нибудь родственников в королевстве. Кроме тех, на чье попечение ее отдали в детстве. Об академии, о письме от семейства Бруггин и ее решении ехать к ним на новогодние каникулы. О встрече с Робином Брокком, о постоялом дворе и пропаже кошелька с деньгами. О прибытии в Айсверн и встрече с миссис Бруггин, которая на самом деле писала вовсе не ей, а своей племяннице, Шейли Хоббс. Дракон слушал ее внимательно. Казалось, он и правда с сочувствием отнесся к ее бедам. Может быть, удастся попросить у него денег на обратную дорогу, а потом вернуть ему долг. Когда Шейлин закончила говорить, им принесли ужин. Горячий сырный суп с поджаристыми гренками, сэндвичи с яйцом и окороком. А на десерт — румяные кусочки сладкого пирога. Несмотря на то, что девушка очень старалась сдерживаться и не накидываться на еду, ее тарелки опустели очень быстро. «Послушайте, мисс Холмс», — с задумчивым видом сказал Кайрин, когда она доедала пирог. «Я так понимаю, что возвращаться вам некуда, кроме Академии. Но занятия в ней все равно начнутся только после окончания каникул. И что же вы там будете делать одна? Работники и те наверняка разъехались по домам». Шейлин пожала плечами. Она и сама об этом размышляла. Но пока Академия оставалась ее единственным домом. «Вот что», — продолжал собеседник. «Полагаю, мы встретились не случайно. Мы можем помочь друг другу. Я вам, а вы мне». «Как же я могу вам помочь?» — спросила Шейлин настороженно. «Что вы скажете, если я предложу вам провести праздники в замке де Льюисов? Вместе со мной и моей семьей. Правда, должен предупредить, что мои родственники не слишком дружны между собой. В особенности это касается моего кузена, Эдмунда. Зато под крышей замка тепло, а наш повар очень вкусно готовит». «Я не понимаю», — растерялась она. «Вы приглашаете меня к себе? Но зачем это вам?» «Мне нужна невеста», — произнес он. «Нет-нет, не настоящая», — добавил, увидев, должно быть, выражение ее лица. Просто девушка, которую я могу представить родным как свою невесту. Видите ли, им вздумалось меня женить, а я, чтобы этого избежать, сказал, что уже дал обещание. И что моя наречённая ещё учится в академии, точно как вы. «Вы им соврали?» — ахнула Шейлин. «Пришлось», — развёл руками дракон. «Если вы погостите у нас в качестве моей невесты, буду вам очень благодарен. И, разумеется, я оплачу вам дорогу до Академии, когда ваши каникулы подойдут к концу. Но нам придётся играть в спектакль и обманывать вашу семью. Позже я расскажу им правду, но не сейчас. Не хочу портить всем праздник. Прошу вас, помогите мне, мисс Холмс, Шейлин. Если вы ответите согласием, нам нужно будет звать друг друга по имени». Такое предложение она услышала впервые. Стать фальшивой невестой, притворяться. С одной стороны, это нечестно и неправильно, а с другой. Почему бы в ответ не выручить того, кто помог ей самой в практически безнадёжной ситуации? «Подумайте, пожалуйста. Хорошо. Если вы согласитесь, мы отправимся в замок, а если нет, я провожу вас в ближайшую гостиницу». Шейлин обвела взглядом зал ресторана. Он был почти пуст. Посетители, которые сидели здесь, когда они вошли, уже поужинали и покинули это гостеприимное место. Но внезапно дверь открылась, и на пороге появился молодой человек, чем-то похожий на её спутника. И всё же было в нём что-то тёмное. Как будто на его красивое лицо набежала грозовая туча, отразившаяся в изломе тёмных бровей в жёсткой линии рта, во взгляде, который остановился на Кайрине де Льюисе. А затем незнакомец направился прямо к их столику. «Так вот ты где. Наша матери места себе не находит, а ты беззаботно ужинаешь. И кто это с тобой?» Бесцеремонно проговорил он, обращаясь к дракону. «Это Эдмунд, мой кузен, а это...» «Приятно познакомиться. Я Шейлин Холмс». Выдохнула она, не думая сейчас, правильно ли поступает, а действуя словно по какому-то наитию. «Невеста Кайрина».